314. Июнь 13. Из окружающего человека мира воспринимает он в своем микрокосме материю в различных ее состояниях, перерабатывает ее, насыщая особенностями своего аппарата, и выбрасывает ее снова во внешний мир. Это происходит и в сфере психической деятельности человека. Ментальная и астральная материя текут через его оболочки, как бы перерабатываются ими и ассимилируются, и снова вытекают в пространство. Полная аналогия с переработкой и усвоением пищи. Перерабатываемая материя насыщается и окрашивается свойствами астрала и ментала данного человека и, в свою очередь, насыщает сферу вокруг него. Нетрудно представить себе, что именно излучает из себя добрый или злой человек. Развитой или неразвитой, высокодуховный или грубоматериальный. Многих людей можно уподобить светильникам, озаряющим то, что их окружает. Многих дымным, чадящим факелом, вернее, головешком, отравляющим пространство вокруг. Очень важно, что именно выносит человек в пространство из своего микрокосма. Маякам спасения уподобляются одни, и установкам, извергающим ядовитые газы, другие. Такова фабрика человеческого микрокосма. Велика ответственность человека за то, чем насыщает он окружающую его сферу. Один из сокровища сердца своего излучает лишь злобу и тьму, другой – свет и сияние. За психическими продуктами производства, сходящими с конвейера его сознания, человек должен зорко следить и контролировать выпуск своей психической продукции. Одни и те же вибрации или явления могут входить через уши, глаза и все внешние чувства человека, но реакция на них, зависящая уже от человека, может быть совершенно различной. Архат и обыватель, воспринимая одно и то же, ответно насытит пространство совершенно различно. Процесс этот следует представить себе, возможно, нагляднее, чтобы безошибочно знать, какой след оставляет после себя в пространстве чистое и нечистое мышление. Запах, излучаемый каждым человеком, служит весьма точным показателем его психического и физического состояния. Все газы имеют свой запах. Коричневый газ, являющийся бедствием планеты, есть результат продукции психофизической активности множества людей, работающих не на стороне света. Светлое сознание – это как бы озонаторы пространства, очищающие его своими излучениями, и потоками астрально-ментальной материи, проходящей через их соответствующие оболочки. Лаборатория человеческая очень сильна, ибо человек наделен мощными энергиями.